Ксения Котова, Василий Зеленков. Остров сломанных человечков. Читает Ольга Куликова. Странная кукла, полосатый маяк и злое лицо. Кто-то лизнул Петру пальцы. Язык был холодным и колючим, по коже пробежали мурашки. Петр, зажмурившись, прижал руку к груди и свернулся клубком. Просыпаться не хотелось. Тогда холодный колючий язык лизнул снова, обслюнявив колени. Намокшие штанины облепили ноги. Мальчик фыркнул, распахнул голубые глаза и увидел море. Серая волна откатывалась назад, а ее сестры, наоборот, стремились к берегу. Петр лежал на линии прибоя. Песок в волосах, песок на одежде, щеку кололи ракушки. Он резко сел, крабиком отполз от воды и встал. Очередная волна мазнула носки сандалий. Следом торопились новые волны, еще и еще. Море штурмовало берег. «Берег?» Петр осмотрелся и увидел усыпанные валунами склоны бухты. Среди илистых булыжников белели мидии, зеленели водоросли, рыжели обломки лодок и корабельных механизмов. «Прилив целиком затопит бухту», — испугался мальчик. Он представил, как барахтается здесь, точно в огромной миске. Петр развернулся и побежал, выискивая глазами, где бы пролезть между камней, как бы выбраться из ловушки. Он заметил серебрящийся песком лаз, повернул к нему, однако взгляд внезапно зацепился за яркое пятно. Мальчик отвлекся и едва не упал, но в последний момент схватился за рассохшийся спасательный круг. Выровнявшись, Петр присмотрелся к пятну. Оно билось, трепыхалось. Над красным треугольником тела мотались из стороны в сторону круглая голова с пуговичными глазами и рыжими косичками. Ноги пятна придавило обломком мачты, и оно отчаянно колотило руками по камням. «Кукла! Странная, несуразная кукла!» Петр поспешил к ней, чувствуя, что нельзя оставлять бедняжку в пасти прилива. Море, рокоча, вновь накинулось на бухту и обдало склоны и мальчика брызгами. Его нос, брови, ресницы и губы стали солеными. Волосы облепили голову черной шапочкой. Петр взобрался на отделявший от куклы валун и съехал по илистому боку. Джутовая малышка была ростом мальчику по колено. Увидев спасителя, она протянула руки из нанизанных одна к другой пуговиц. Петр торопливо забормотал: «Сейчас, сейчас», и попытался приподнять мачту. «Я вытащу тебя!» Мачта оказалась слишком тяжелой. «Вот ведь, нужно тонкое, длинное, рычаг!» Петр покрутил головой в поисках чего-нибудь подходящего. Ветка треснет, бревно не поднять. Кукла вскинула руку, указывая скрученными из бечевки пальцами мальчику за спину. Повернувшись, он увидел в кучке песка стальной штырь. Подскочил к нему, поднатужился, выдернул и кинулся обратно. Вогнав рычаг под мачту, Петр кряхтя приподнял ее, и кукла резво выдернула ножки из-под обломка. Отбросив штырь, мальчик протянул ладонь. «Бежим!» Пять жгутиков доверчиво оплели его указательный палец. Одновременно сверху обрушилась волна, и мир заволокло пузырящейся пеной. Морская вода обожгла Петру глаза, ударила в нос, заставив закашляться. Мальчика и куклу едва не разметала в стороны. Они вцепились друг в друга. Волна потянула жертв за собой и унесла бы в море, но на пути оказался огромный камень. Их распластала по плоскому, словно стена, серо-синему боку в мелких трещинах. Едва вода отошла, кукла перебралась Петру на плечо. Мальчик протер глаза и вновь побежал от моря. Он перелезал через валуны, хватался за рваные снасти и мусор. Сандалии скользили, ветер гулко хлопал мокрой курткой, как лопнувшим барабаном. Под ногу попался ненадежный, качавшийся камень. С громким треском он вывернулся из-под подошвы и покатился вниз. Потеряв опору, Петр чуть не впечатался лбом в жестяную бочку. выручила кукла. Выбросив вперед руки, она уперлась в бочку жгутиками, точно пружинками, и защитила мальчика от удара. Последний рывок, и Петр выбрался из бухты. Мальчик рухнул на спину, кукла отпрыгнула в сторону. Он секунду смотрел на серое в фиолетовых тучах небо, затем приподнялся на локте и глянул вниз. Прилив поднимался, принося из глубин новые раковины, водоросли и обломки. Живот Петра свернулся колючим узлом. «Едва не утонанул!» — зубы стучали. «Не утонул! Теперь не простынь!» — раздался требовательный голос. Послышалось громкое бряцанье. «Идем туда!» Петр вначале не понял, кто говорит, но бряцанье побудило обернуться к кукле. Мокрое платье туго облепило тельце цилиндр, а гремели ее пуговицы — деревянные, костяные, металлические, разных форм и размеров. Кукла широко расставила джутовые ноги, уперла руку в бок, и другой указывала на что-то вдалеке. Мальчик увидел утопавший в тумане красно-белый полосатый маяк. «Там наверняка есть смотритель», — обрадовался Петр, и его живот заурчал. «Отдохнем, поедим». «Постой», — вздрогнув, мальчик подался к кукле. «Ты говоришь?» «Глупый», — она сердито топнула. «А что я хожу, тебя не удивляет?» Петр смутился. «И правда, чего это я?» «Идем», — повторила кукла, и первой пошла вперед. Мальчик вскочил, отряхнул с ладони песок и догнал ее. «Как тебя зовут?» «Пома». «Я Петр». «Ты отсюда, Пома?» «Я похожа на краба, водоросли или канат?» Пома раздраженно задрала к Петру голову. Шов, изображавший рот, изгибался, когда кукла говорила. «Или ты видел здесь других вроде меня?» «Я...» — Петр осекся. Мальчик хотел сказать «не местный», но осознал, что не помнит, откуда он. «Пома, я знаю только свое имя», — растерянно ответил Петр. «Хм». Кукла задумчиво наклонила голову на бок, и шов рта сжался в тугие стежки. С минуту она шла молча, пиная камешки. «Я тоже не помню, как на берегу очутилась. Пришла и заснула? Попала в кораблекрушение и приплыла?» «Я не видел», — вздохнул мальчик. «Ха! Значит, вдвойне хорошо, что мы, беспамятные, встретились. Вместе веселее. Кстати, не понесешь меня?» — без стеснения спросила Пома. «Ты выше, и у тебя шаги шире». «А, да. Наверное, и правда. Хорошо, что встретились». Петр опустился на колено, по-прежнему растерянный. Кукла ловко забралась ему на плечо. Встряхнувшись и стараясь не думать о дыре вместо памяти, Петр продолжил путь к маяку. Мальчик шел быстро и энергично махал руками, согреваясь. Он мечтал снять прилипшую к телу одежду, закутаться в мягонький плед и выпить большую, нет, гигантскую чашку чая. Петр так замерз, что побежал бы, не опасаясь поскользнуться и полететь на скалы. Зеленовато-серые, с колючими ежевичными кустами, они вырастали все выше, выше, выше, словно подкидывая маяк к хмурым небесам. Только было вокруг что-то неправильное. Петр не сразу понял, в чем дело. Не кричали чайки. Мальчика и куклу окружали лишь свист ветра и грохот прибоя. Ближе к маяку в траве возникла тропинка. Петр ускорил шаг. Вскоре мальчик рассмотрел граненый фонарь на вершине, перила обзорной площадки и окна с облезлыми ставнями. «Маяк заброшен?» Петр расстроенно остановился. Накатило чувство, будто он один во всем мире, мокрый и потерянный. Некому рассказать о побеге из бухты, не у кого спросить, как вернуть память. Надежда на чашку горячего чая испарилась. «Мне все равно», — ответила Пома, — «лишь бы согреться». «А ведь я не один», — Петр покосился на куклу. «Нас как минимум двое». Разулыбавшись, Петр быстро дошел до маяка. Взявшись за стальную в проплешинах ржи ручку, мальчик толкнул дверь и с облегчением шагнул в прихожую. Он ожидал сырости и затхлости заброшенного места, но в лицо дыхнуло сухим теплом. Вечерний свет из узких окон скупо освещал помещение. «Уф!» — Пома скатилась по руке мальчика на пол. «Наконец-то!» Они стояли перед лестницей наверх, а справа виднелась еще одна дверь. Пома подскочила к ней и протиснулась в щель. «Никого нет!» — объявила кукла. «Похоже, давно!» Петр вошел следом и прищурился. Солнца из окна не хватало. Полумрак искажал мебель. Она казалась больше, чем обычно. Желто-зеленый клетчатый диван, массивный буфет с банками, тяжеленные стулья и стол. Петр словно вновь стал четырехлеткой, исследовавшим огромный родительский дом. «Осмотритель маяка — настоящий великан», — подумал мальчик. Он обошел предметы, ощупал их. «У нас все было меньше». Хотя у кого «у нас» и где находилось «все было», память не признавалась. «Есть одеяло, простыни, наволочки, рубашки, штаны, носки». Пома нашла шкаф и мартышкой перелезала с полки на полку. «Зажги на столе лампу, пожалуйста, и переоденься». В Петра полетела фланелевая рубашка, желто-зеленая в клетку под стать дивану. Петр неловко смял ее в руках, застеснявшись Помы. Кукла покосилась на него глазами-пуговицами, фыркнула и ушла в соседнюю комнату. Мальчик резво скинул мокрую одежду, закутался в сухое и разложил ее на буфете сушиться. Рубашка, выбранная куклой, доставала до пят, как ночнушка. Подойдя к столу, Петр залез коленями на стул и покрутил в руках медную лампу, на которую указала Пома. Он попытался вспомнить, как зажечь пламя. Что за лампы были дома? Такие или другие? Память вредно показала язык и отвернулась. Однако руки помнили лучше головы. Петр поднял стеклянный колпачок, взял коробок спичек, повернул вентиль подачи газа и чиркнул одной. Огонек вспыхнул, отправив оранжевые пятна света танцевать по комнате. Сразу стало уютнее. «О, прям лучше!» — бряцая руками, вернулась Пома. Она сняла платье и куталась в наволочку с розовыми ромашками, точно королева в мантию. «Ты в темноте не видишь, еще треснешься ненароком». «А ты видишь?» — беззлобно поддел Петр. «Нет», — не смутилась кукла. «Но я и ушибиться не могу. Как меня бревном придавило! Тыщ, тыщ, тыщ! И что ноги? Целехоньки! Подними-ка, хочу погреться». «Разве ты ощущаешь тепло? Мне нравится сидеть у огня». «Обоснованно». Петр взял куклу и посадил на стол. «Кстати!» Пома плюхнулась на книгу, вытянула к лампе ноги и принялась взбивать пальцами косички. «Видишь нишу? Там плита, раковина и пара жестяных банок. Вдруг для тебя найдется что-нибудь перекусить?» Живот Петра опять заурчал. «Спасибо». Мальчик спрыгнул со стула и поспешил к нише с плитой. В одной банке оказались сухари, в другой — орехи, в третьей — кубики рафинада, а в четвертой — самый настоящий, невероятно душистый чай с чабрецом. Петр обрадовался. Эти продукты долго не портились. Даже если смотритель давно ушел, ими можно перекусить, не отравившись. «Ты чудо, Пома!» «Настоящее!» — гордо откликнулась она. «Береги меня!» Петр набрал воды в алюминиевый чайник, сразу насыпал внутрь две ложки заварки и поставил его на единственную конфорку на плите. «Все-таки будет! Будет гигантская горячая чашка, чтобы греть руки!» Мальчик едва дождался, пока чайник вскипел. Отнес банки с сухарями и орехами на стол, 10 раз измерил шагами комнату и заглянул в соседнюю. Там находилась спальня с тумбочкой и аккуратно застеленной кроватью. В изголовье сидела большеклювая махровая чайка нелепого оранжевого цвета. «Ляжешь там спать!» — крикнула Пома. «Хоть отдохнешь нормально!» «А вдруг смотритель вернется?» — засомневался Петр. Пома пожала мягкими плечами. «Хочешь ночевать снаружи? Погода портится!» Забулькавший чайник избавил мальчика от необходимости отвечать. «Ночевать снаружи? Петр не хотел. Он выбрал в буфете самую большую чашку — бульонницу. Неожиданно ему в голову стукнул вопрос. «Пома, а тебе налить чай?» «Я не пью и не ем, глупый», — добродушно ответила кукла. «Я же джутовая. А вот тебе нужно хорошо кушать». Петр снова залез на стул перед лампой, поднял колени к груди и натянул подол рубашки, завернувшись в нее, как в мягкий от сотни стирок кокон. Он грел руки о чашку, прихлебывал чай, таскал из жестянок орехи, грыз сухари и хрустел рафинадом. Все было невероятно вкусным. Впрочем, от голода ему и собственные сандалии, наверное, показались бы лучшим в мире лакомством. «Как думаешь, где мы?» — спросил Петр. В окне отражались он, кукла и огонек лампы. За полупрозрачным зеркалом стекла бушевало море. Из-за горизонта наползали тяжелые, наполненные до краев дождем тучи. Мальчик сонно вглядывался в них, вглядывался и внезапно вздрогнул. Клочья туч нависали бровями. Одинокая скала посреди моря торчала крючковатым носом, а заходившее солнце подсвечивало облачные глазницы темно-багровым. Злое лицо всматривалось в маяк и утесы и искало взглядом что-то или кого-то. «Не знаю», — зевнула Пома, потянувшись. На стене комнаты смотрителя маяка забили часы. «Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом